Госпожа Данглар посмотрела на Вильфора, изумленная этим почти насмешливым спокойствием. — К другу ли я пришла? — спросила она со скорбным достоинством. — Вы же знаете, что да, — ответил Вильфор, и щеки его покрылись легким румянцем. Ведь это заверение напоминало об иных событиях, чем те, которые волновали обоих в эту минуту. — Тогда будьте сердечнее, дорогой Вильфор, — сказала баронесса. — Обращайтесь со мной как друг, а не как судья. Я глубоко несчастна. Не говорите мне, что я должна быть веселой. Вильфор поклонился. За последние 3 месяца у меня создалась эгоистическая привычка, сударыня, — сказал он. Когда я слышу о несчастьях, я вспоминаю свои собственные несчастья. Это сравнение приходит мне на ум даже помимо моей воли. Вот почему рядом с моими несчастьями ваши несчастья кажутся мне простыми неприятностями. Вот почему рядом с моим трагическим положением ваше положение представляется мне завидным. Но вас это сердит. Оставим это. Итак, вы говорили, сударыня? — Я пришла узнать у вас, мой друг, — продолжала баронесса, — что ждет этого самозванца? — Самозванца? — повторил Вильфор. — Я вижу, сударыня, вы как нарочно то преуменьшаете, то преувеличиваете. Андреа Кавальканти, или, вернее, Бенедетто, самозванец? Вы ошибаетесь, сударыня. Бенедетто — самый настоящий убийца. Сударь, я не спорю против вашей поправки. Но чем суровее вы покараете этого несчастного, тем тяжелее это отзовется на нашей семье. Забудьте о нем ненадолго. Не преследуйте его. Дайте ему бежать. Поздно, сударыня. Я уже отдал приказ. В таком случае, если его арестуют... Вы думаете, его арестуют? Я надеюсь. Если его арестуют... А я слышу со всех сторон, что тюрьмы переполнены. Оставьте его в тюрьме. Королевский прокурор покачал головой. Хотя бы до тех пор, пока моя дочь не выйдет замуж, — добавила баронесса. Невозможно, сударыня. Правосудие имеет свой порядок. Даже для меня, — сказала баронесса полушутя, полусерьезно, — для всех, — отвечал Вильфор, — и для меня, как для других. — Да, — сказала баронесса, не поясняя словами той мысли, которая вызвала это восклицание.